Глава 16. В чем смысл человеческой жизни? Самая главная проблема для всех членов экипажа, находящихся в долгом полете и свободных от вахты, это чем себя занять. Эта проблема была учтена как конструкторами, так и руководством. На корабле имелось множество способов развлечь космонавтов, но не все хотели развлекать себя. Были среди экипажа и такие люди, которые находили свою работу лучшим развлечением. К таким людям принадлежали Сид Перри и Ральф Коллинз. Оба они были операторами-нанотехнологами и везли с собой на Венеру нечто такое, что многим могло показаться уже давно не фантастическим, а просто сверхъестественным. А кое-кто из космонавтов даже считал это бредовым и невозможным. Один из механиков, Нидлс Гудвин, заглянул в лабораторию, в которой возились оба нанотехнолога. Дверь была открыта, и ни тот, ни другой не обращали на механика никакого внимания. Гудвин привалился плечом к косяку и сложил руки на груди, пытаясь придать себе надменный и даже презрительный вид. Видя, что его старания не увенчались успехом и что Перри и Коллинз продолжают заниматься своим делом, он произнес: «Вам так не терпится заняться своей работой, что вы готовы ей отдаться уже в первые же минуты полета?» «Именно так», — не поднимая головы, ответил Перри. Гудвин хмыкнул. «Что это у вас?» — спросил он, указывая на пробирку, стоящую перед операторами на столике. «А это, брат, и есть легендарные репликаторы». «Легендарные?» «Ну, пока-то они еще не легендарные, но в скором времени они смогут проявить себя во всей своей силе». На лице Гудвина появилось недоверие. «И с помощью этого вы рассчитываете построить на Венере жилой комплекс?» «Правильнее было бы сказать «вырастить».» «Абсурд», — уничтожающе сказал механик. Коллинз повернулся к нему и показал герметически закрытую пробирку, которую держал в своей руке. В ней пересыпался какой-то серый порошок. «Да, это может показаться невероятным, но с помощью вот такого вот незначительного количества нанороботов можно выстроить огромное здание». Нидлс с недоверием смотрел на Коллинза. «И это вот при помощи этого серого порошка?» Коллинз усмехнулся. «То, что ты называешь серым порошком, на самом деле является репликаторами, запрограммированными на то, чтобы превращаться в строительный материал и принимать нужные формы, которые, кстати, в какой-то мере программируем мы с Сидом». Гудвин подался вперед, желая получше рассмотреть то, что было в пробирке. Но и при ближайшем рассмотрении это все равно казалось серым порошком. «Это очень тончайшие и сложнейшие механизмы, и даже нам самим кажется маловероятным, что из такого мизерного их количества может получиться такое большое сооружение. Они берут все необходимое для своего размножения прямо из воздуха, поэтому их и называют репликаторами, то есть в буквальном переводе изготавливающими свои копии». Механик затряс головой. Было видно, что все услышанное просто не укладывается у него в голове. «Какой-то ужас. Если это действительно так, то я хотел бы оказаться как можно дальше от них и от того места, где они будут вести свою деятельность». Собственно, и Перри, и Коллинз понимали чувства и страхи Гудвина. Кристина Торн, вытянувшись горизонтально под самым потолком, словно лежа на каком-нибудь диване, читала книгу, которая плавала прямо перед нею. Правда, книгу приходилось придерживать рукой, иначе она норовила улететь в сторону, но к этому женщина быстро приспособилась. Внизу, прямо под Кристиной, сидели на мягких диванах Мартин МакДаггерт, Ким Баркли и Синтетик Фокс. Мартин и Ким играли в карты. Делать это было несравненно сложнее, чем читать книги, так как карты не хотели ложиться на поверхность дивана и разлетались в стороны. В состоянии невесомости было невозможно хлопнуть картами о стол. Да и сама колода норовила подняться в воздух, и ее приходилось время от времени укладывать обратно. Фокс довольно долго наблюдал то за игрой, то за тем, как Кристина читает книгу. Время от времени он переводил взгляд на других людей, каждый из которых занимался своим делом. Казалось, на лице синтетика было любопытство. Неудивительно, ведь он не был человеком, и все сугубо человеческое должно было казаться ему диким, бессмысленным и непонятным. Он смотрел на людей, размышляя над тем, зачем они все это делают. В чем смысл провождения времени за игрой в карты? Почему люди совершают совершенно бессмысленные и ненужные им движения, ведут какие-то пустые разговоры, не несущие, на его взгляд, никакой информации. «Скажите, а в чем смысл человеческой жизни?» Вдруг неожиданно задал он вопрос. Кристина оторвала взгляд от книги и посмотрела вниз. Ким и Мартин даже не повернули головы, погруженные в свою игру. «В чем смысл человеческой жизни?» — переспросил МакДаггерт. «Да, это риторический вопрос». «И все-таки, в чем он?» «Разве у жизни может быть какой-нибудь смысл?» «Впрочем, это зависит от мировоззрения самого человека. Так сказать, для каждого человека свой смысл. Но мне кажется, что в любом случае все сводится к тому, что смысл жизни в том, чтобы не потратить ее напрасно». «А что значит напрасно?» Фокс задавал откровенно детские вопросы. Но это было понятно, ведь он не был человеком и, очевидно, пытался понять его. Что бы такое ему ответить, не уронив при этом человеческого достоинства? Пока МакДаггерт размышлял над этим, за него ответила Ким. «Это означает, что жить нужно так, чтобы было что вспомнить в старости». И удовлетворенная она сделала ход. «Все верно», — согласилась сверху Кристина. «Жизнь дается только один раз, и необходимо получить от нее побольше удовольствия». МакДаггерт улыбнулся неожиданной поддержке и покрыл карту Ким. Для этого пришлось аккуратно положить свою карту на нее, иначе она бы просто улетела. «Да», — сказал он, — «жизнь дана для удовольствий». Фокс качнул головой, словно выказывая понимание. «Это было бы весьма странно», — заметил он. «Но почему вы так решили?» «А для чего же еще?» — удивился МакДаггерт. «Пока человек молод, он должен приложить все усилия для услаждения собственного бытия». «Получается, из ваших слов, что человек должен уподобиться животным? Ведь и они живут примерно по такому же принципу». МакДаггерт на мгновение призадумался. «Ну, в определенном смысле, да. В определенном». «Интересная логика», — произнес Фокс. «Но тогда для чего человеку дан разум?» «Как это для чего?» — не понял МакДаггерт. «Ну, в чем проявление этого человеческого разума?» Этот вопрос заставил доктора оторваться от игры и посмотреть на синтетика. Он никак не мог понять, куда тот клонит. «Что значит «в чем»? Человек строит здания, создает различную технику, автомобили, например, электронику. А для чего это нужно человеку?» Мартин хотел было сказать, что это глупый вопрос, но потом вспомнил, с кем он имеет дело, поэтому произнес. «Это нужно для того, чтобы улучшить человеку условия собственного существования, облегчить ему жизнь, ну и в конечном итоге для того, чтобы человек мог получить как можно больше видов удовольствия». Синтетик посмотрел на доктора. «Согласно вашей логике, получается, что разум нужен исключительно для того, чтобы человек мог изобрести как можно больше способов собственного наслаждения». «Я полагаю, что именно так. Но боюсь, что тебе невозможно этого понять. Ведь ты машина, поэтому тебе неизвестно, что такое удовольствие. Для этого необходимо обладать живой плотью, быть живым». Фокс призадумался. Довод был, конечно же, весомым, но он все равно не удовлетворял его. «А что будет потом?» «Когда потом?» «Когда человек присытится всеми видами удовольствий». МакДаггерт нахмурился. Было видно, что этот вопрос не понравился ему. Возможно, потому что задевал его больное место. «Тогда наступит старость. И здесь имеется даже не физический возраст человека, а, так сказать, его внутреннее состояние. Старость — это когда ничего уже больше не хочется». «И что человек будет делать тогда?» Назойливость синтетика стала вызывать у Мартина легкое раздражение. «Нет, действительно». Тот задавал такие вопросы, которые человечество пытается безуспешно решить уже бездну времени, возможно, всю историю своего существования. «Тогда человек будет вспоминать свою молодость. А что будет потом, после старости?» На лице доктора появилось грустное выражение. «О, Фокс, ты затрагиваешь нашу самую больную тему. И трагическую. Дальше наступает смерть». «А что такое смерть?» МакДаггерт взглянул на синтетика. «То ты вправду не знаешь, что это такое? В него не заложили такое понятие?» «Конец жизни. конец существованию, конец всему, наступает вечная тьма. А вы уверены, что смерть — это конец всему? А как же может быть иначе? Увы, это действительно конец всему. Я имею в виду для человека, который умер. Мартин смотрел в свои карты, но не видел их. Но почему эта штука вдруг завела разговор на эту тему? Сразу расхотелось играть. Ему было не по себе от одного присутствия этого существа. Что, если со смертью для человека начинается новая жизнь? Доктор и Ким воззрились на синтетика. То есть? Что ты имеешь в виду? Я имею в виду другую форму существования. Кристина, вися над головами беседующих, испытывала невольный интерес. Разговор принимал занятный поворот. Нет и не может быть никакой другой формы существования. Решительный, с каким-то упрямством, сказал МакДаггерт. А как же насчет человеческой души? Спросил Фокс, и Мартин внезапно понял, куда тот клонит. Ему захотелось рассмеяться. Ну, в самом деле, ему стало смешно. «Ты веришь, что в человеке существует душа?» «Почему же нет?» Доктор переглянулся с Ким. На лице геолога появилась саркастическая улыбка. «Где же ты об этом услышал?» «В одной из главных человеческих книг». Кажется, МакДаггерт начинал понимать, в какой именно книге синтетик мог это прочитать. Но он не мог понять, где тот мог взять эту книгу. В дверном проеме показались лица Митча Паттерсона и Нидлза Гудвина. Они уже давно прислушивались к разговору, так как находились неподалеку, и неожиданная тема беседы привлекла их внимание. «А Бог тоже существует?» — спросила Кристина. «Несомненно», — произнес Фокс. Он говорил это серьезным тоном, и женщина невольно подумала, а вообще синтетики умеют шутить? Заложено ли в них чувство юмора? «Любопытно», — заметила она, не зная, что еще можно сказать по этому поводу. «А ты его видел?» — спросила Ким. Все это начинало переходить в какой-то анекдот. Тема веры в Бога была уже давно забитой и всем надоевшей. А заводить разговор на религиозную тему в современной Америке вообще считается дурным тоном. Однако синтетикам это было простительно. Они не были людьми. «Бога не обязательно видеть, чтобы в него верить», — сказал Фокс. «Ну да, это всего лишь вопрос веры», — произнес МакДаггерт. «И существованию Бога есть множество подтверждений, которые вы, люди, называете чудесами». «О, чудеса!» — протянула Ким. «На самом деле не существует никаких чудес. Все, что называется чудом, на самом деле можно объяснить совсем другими причинами». Фокс с любопытством смотрел на женщину. «Да, вы, люди, очень странные существа. Вы можете любому событию найти такое объяснение, которое удовлетворяло бы вас. Причем каждый человек выбирает или даже придумывает то объяснение, которое устраивает лично его. И вы любите приписывать слепому случаю и простому совпадению то, что не в состоянии объяснить. Вы слишком многого ждете от слепого случая. Но изучив вашу историю, ваши верования, я могу сказать лишь, что не бывает такой вещи, как простое совпадение. Все в мире предусмотрено и закономерно».